место всесоюзной ударной стройки Чебоксар. Сообщил о своем намерении. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? И неделя защиты социалистического. Есть отпечатки пальцев. Он же был. Нам нужна информация обо всех. Мой мотоцикл! Стоять! В предыдущем эпизоде. Стоять! Следователь Днепропетровской областной прокуратуры Алла Лыкова вместе с мужем собирается в долгожданный отпуск. Отпуск намылился. До моря никаких новых дел. За несколько дней до отъезда Алле Андреевне поручают расследовать убийство в поселке Кировское. На местного убитый не похож. Пальчики тоненькие, кожа не огрубевшая, светлая, ну, думаю, городской. В кармане брюк жертвы находят черную повязку на глаз. Эта вещь принадлежит местному егерю Ивану Грунскому. Выясняется, что в обверенном егерю домике регулярно отдыхает партийная элита области. Этим летом в доме приемов как никогда. Такие гости приезжали. Мы таких раньше только в газетах видели. Накануне в домик заехало трое мужчин. Водитель из обкома комсомола, высокий парень, которого звали Саней, и талантливый художник Денис Колосов. Он и стал жертвой. Ну, тот, которого убили, это же сын Гагарина. Его еще Юрич называют. Сыщикам удалось разыскать водителя обкома комсомола. Однако к смертельному выстрелу мужчина не причастен. Алла Андреевна, не все так плохо. На месте происшествия, кроме жертвы, было еще двое гостей. Одного мы отработали. Теперь надо Сашу Длинного искать. Следователь Лыкова понимает, найти убийцу до запланированного отъезда не получается. Отпуск под угрозой срыва. Не понял. Что такое? Я брюки свои и рубашку не могу найти. Не смешно. Смотри, это не рубашка. Халат? Кровь какая-то. Так, надо ехать к председателю. Зачем? Пусть даст указание участковому искать мои брюки и рубашку. Брюки, между прочим, были импортные, румынские. Что ты ему скажешь? Ну, скажу все, как было. В смысле? Да не боись. Про тебя трепаться не буду. Мы думали, что сына Гагарина убили из карабина. Ошибались. Теперь нужно искать, кому пистолет Макарова принадлежит. Явился, гаденыш. Где ты раньше был, когда тебя искали? Здрасте! Председатель сказал тут вас искать. Я ветеринар Сацки. Здравствуйте, я вас прекрасно помню, Сацки. У меня беда случилась, обокрали. Но это вам в милицию надо. Я следователь прокуратуры и кражами не занимаюсь. Да? Если я вам вот это покажу. Это что? Я в лесу отдыхал. Жарко стало, штаны снял, рубашку, а через 10 минут глянь, а вещей нет. А лежит этот халат. Кровавый. Вам это ничего не напоминает? Точно такие же халаты были в бане в доме приемов. А вы в ящике халат не видели? Халат? Какой халат? Ну, такой банный халат. В полоску должен быть. А, да. Ну, есть такое, что... Несколько таких же новеньких халатов висело в парилке так называемого дома приемов. Но этот мало того, что ношенный, по-моему, еще и следы крови на нем. Угу. А где его нашли? Недалеко от места убийства этого сына Гагарина. Следователь предположила, что это халат одного из гостей, третьего. Некий длинный по имени Саша. Да. Скорее всего, он был ранен. А это давало возможность найти его с помощью поисковой собаки, так сказать, по горячим следам. Вот, прямо здесь. У меня свистнули рубашку и штаны. Вот тут. Ищи. Скажите своей собачке, чтоб хорошо искала. Опа. Вот. Два следа, кто-то босиком ходил. Лапа здоровая. Я даже знаю, где он обувь забыл. Все сходится. Саша длинный. Ты его следы. Алкан, след. Вперед. Пойдем, пойдем. Стойте! Погодите, помощь идет. Интересно. Это Игорь Грумской со своим батей. Сомнительная помощь. Как вы узнали? Председателя встретил. Он и про одежду украденную рассказал, и про халат с кровью. Ну что, помощь нужна? И все же, как вы узнали об этом месте? А то я не знаю, куда... Ветеринар своих баб возит. Соглашайтесь. Сын этот лес как свои 5 пальцев знает. Да и собака у меня опытная. Дед, ты уверен? Не надо. Собака у меня молодец. Ну что, повоюем, дружище? Ладно. Лёнь! На, оденься. Срам какой. Спасибо. А Усик, ты, который сейчас час? Полночь. Думал, ты не придешь. Решил, что перед отпуском всю ночь за бандитами бегать будешь. Еще чего? Вот молодец. Ложись. Да-да, спи. Уже и рассвело. Сильно мы отстаем от длинного. одна надежда на то, что он сильно ранен. Мы только так сможем догнать. Стоп. Даже не знаю, кому из вас хуже. Дед, может, все-таки домой пойдете, а? Пират, батя-то живой? Поживее некоторых. Стоять. Сюда, сюда идем. О, поддержи. Что это значит? След потеряла? Скорее всего, беглец отсюда скрылся на машине. Ну вот надо было тебе на старости лет сюда переться, а? Помочь хотел. Помог, да. Собаку уморил. Сам еле дышишь. Штаны вообще испортил. Ваши хоть испорчены, а мои штаны, похоже, плакали. Слушай, ветеринар, так ты подлечишь моего пса? Да неохота сейчас в пункт ехать. Ладно. Привозите. Чем смогу, тем помогу. А где здесь телефон есть? Да вот только там. Если он хороший. Он хороший. Спите, что ли? Поспешите. Так, Оль, говори. Лес прочесали, вышли к Полтавскому шоссе. Там собака сдалась. Но, скорее всего, Саша Длинный поймал машину и уехал. А ты уверен, что это был Саша Длинный? Беглец без обуви передвигался. Алла Андреевна, вы тут? Тут, тут. Коль, езжай домой, мойся, ложись спать. Говорила, что все схвачено. Смотри, какой узел на нервах навязала. Прям морской. Хочу сразу предупредить, что отпуск перенести не удастся. У меня потом лекции начинаются и концерт. Юбилей в электровозостроительном заводе. Вместе к шефу пойдем. Да слышу я. Ходите. О, как хорошо. Входите, входите. Очень неприятный разговор с Москвой имел. Хотите узнать, что спрашивали? Нет, то есть, да, хотим. А спрашивали, какого черта? Мы до сих пор не изъяли станок, на котором фальшивые билеты штампуют. Вы знаете, сколько страна получает с продажи лотерей? Не знаю. Мягко говоря, много. Представляете, как они там наверху засуетились? Можем. То есть, нет, не можем. Алла Андреевна, а что вы улыбаетесь? Где убийца сына Гагарина? Где хотя бы место жительства его? Объявился третий отдыхающий из загородного дома приемов. Он ранен. Мы считаем, что он и есть убийца. Да мне по барабану. Станок. Главное, станок остановить. Понимаю. Мы считаем, что третий гость и приведет нас к станку. А можно как-то ускориться? Стараемся. Стараются. Присаживайтесь. Сын Гагарина был здесь в командировке. Он же где-то комнату снимал. Кого-то туда к себе водил. Я разговаривал с его любовницей. Она говорила, что он к себе ее в гости не приглашал. Первую половину дня всегда был занят. Какие-то транспаранты рисовал. Какие транспаранты? Какому-то юбилею завода. Какого завода? У нас их десятки. Извините, можно я обзвоню заводы? Не надо. Что? Что значит не надо? Электровозостроительный завод юбилей празднует. Концерт будет. Там муж выступает. Угу. Так, звони на электровозостроительный. Узнай, кто у них транспаранты к празднику рисует. Алла Андреевна, а что такое печальное? Да вот думаю, как все успеть до отпуска. Успеешь. У тебя ж поезд завтра утром, если я не ошибаюсь. Нормально. Время есть. Алло. Приемная? Прокуратура. Следователь Каратун. А подскажите, кто у вас на заводе занимается организацией юбилейных мероприятий? Петр Афанасьевич? Понял. Записываю номер. Спасибо. Есть номер. Ну, вперед. Петр Афанасьевич Жолобов, председатель заводской профсоюзной организации. Значит, здесь вы поселили вашего художника? Ну, помогли снять квартиру на время работы. Вон окна на первом этаже. С хозяевами связались? Запасные ключи есть? Только они не понадобятся. В смысле? Я только что там был, дернул за ручку, дверь не заперта. Опоздали. Ну, пойдемте. Фу-фу-фу. Вот это погром. Так, что у нас здесь? Да вот, перерыли чемодан, который, кажется, уже был сложен. Искали клише для печати? Возможно. Петр Афанасьевич, а художник выполнил заказ? А как же? Работу сделал хорошо. Мы рассчитались. И с ним, и с помощником его. Помощником? Да, с Александром Борщом. Так вот, и расписка о получении денег. Александр Борщ. Саша Длинный. Он, кстати, был здесь. Ну, понятно, раз они вместе работали. Нет, нет. Он был здесь после лесной пробежки. Смотрите. На полу следы. Отпечатки босых ног. И окно приоткрыто. Значит, Саша Длинный влез сюда через окно, что-то здесь искал, а после этого вышел через входную дверь. Петр Афанасьевич, а раз вы с ним полностью рассчитались, у вас же наверняка остались его какие-нибудь паспортные данные. Ну, а как же? Вот, пожалуйста. Вот она, заводская бухгалтерия. Так, и сколько же ребятам заплатили? За помощь в оформлении транспарантов Александр Борщ получил 200 рублей. Mm-hmm. А вот гонорар художника в 5 раз больше. 1000 рублей. Ого. Так получается, если не нашли гонорар художника, теоретически помощник мог на него покуситься. Мог. И где жил этот помощник? В Новомосковске. Это 25 километров от Днепропетровска. Угу. А хотите еще один интересный факт? Ну, давай. Александр Борщ был женат. Ну? Его жена – родная сестра убитого художника. Фу, как он со своим Шуриным-то, а? Нехорошо. Нехорошо. Идет. Кто там? прокуратура. Здравствуйте, я следователь прокуратуры Лыкова Алла Андреевна. Вы Нина Борщ? Да, я. Нин! Нинок! Дашь пару табуреток вечером? У меня день рождения, гости приедут. Да, дам. И ты приходи, мужчины неженатые будут. Саши нет, хоть отдохнешь. Угу. Хорошо. Я так понимаю, вашего мужа дома нет? Нет, я его уже 3 дня не видела. Почему это вас не беспокоит? А он с братом моим в Днепропетровске. Помогает по работе. Нина, у нас к вам плохие новости о вашем брате. Давайте в дом пройдем. Давайте. Нина, вы как? Можете говорить? Да, да, нормально. Спрашивайте. Даже не знаю, с чего начать. Давайте, наверное, вот какой вопрос закроем. Ваш брат представлялся сыном Гагарина. Почему? Нашего папу посадили, когда мы совсем маленькими были. Он сторожем работал на овощебазе. Обвинили в недостачах. Но нам тогда стыдно было. Вот брат и решил это использовать. А вот это наша мама покойная. Она с Гагариным училась в Саратове. Вместе с ним в каких-то постановках участвовала. Ну да. Быть невзрачным сыном Гагарина значительно лучше, чем сыном осужденного сторожа. Ну, мы, конечно, когда выросли, поняли, что папу подставили. Ну, повесили на него чужие делишки. А он сел. Извините. А вы на юг собрались? Да. Саша в кои-то веки зарабатывать начал. Брат его к работе привлек. Вот мы ремонт затеяли, холодильник заказали. И к морю решили. Накрылся отдых. Понимаю. Хозяйка! О, кажется, вам холодильник привезли. Как не вовремя. Извините, я сейчас. Холодильник, ремонт, отдых. И все за 200 рублей? Согласна. Думаю, у Борща были еще какие-то доходы. Здрасте. В дом можете занести? В дом нельзя. В смысле? Идите сюда. Так сказал ваш муж. Муж? А когда вы его видели? Сегодня. Коль, как думаешь, они фальшивые лотерейные билеты здесь печатают? Коль. Вот дают. Холодильник поставили вверх ногами. Ну, сразу видно, что не свой. Надо сказать, что перевернули. Ну, подожди. Так что, куда нести? Давайте в сарай. А тебя больше ничего не смущает? Нина. Она брата потеряла. Муж неизвестно, вернется или нет. А она командует холодильник нести в сарай. Чего бы это? Подожди. Давай мы сейчас в доме ничего искать не будем. Хитрее поступим. Идем. Спасибо вам. До свидания. Нина, если ваш муж появится, сообщите нам немедленно. Угу. Хорошо. До свидания. До свидания. Всего доброго. И вам. Заметил? Она даже не спросила, по какому телефону и где нас искать. И какой план? Будем наблюдать. Перестраховываемся. В каком смысле? Ну, на тот случай, если Саша Борщ был не последнее звено этой цепи. Может быть, он и свой видит на кого-то покрупнее. И как же тут наблюдать, так, чтобы самому не попасть под наблюдение? Идея одна есть. У вас в отделе ребята компанейские есть? Найдутся. А вы когда-нибудь перевозили холодильник самостоятельно? Нет. Швейную машинку перевозил в метро. Что, несомненно, подвиг, я считаю. А что? Я о том, что все грузчики знают. Холодильник в идеале нужно перевозить стоя, вертикально. Ну или на одном боку, причем на одном из четырех. Это связано с правильностью циркуляции жидкости. А грузчики, значит, поставили упаковку с холодильником вверх ногами. Угу. И сыщики предположили, что раненого Сашу Борща доставили домой в коробке. И не только поэтому. Вот отчет о наружном наблюдении за домом семейства Борщ. Так, вижу, что тут. 18:20. Нина Борщ спешно покинула дом, проследовала в аптеку. Взяла там вату, бинты, йод, таблетки стрептоцида. Так дальше. Вот, 19:00 к Нине пришла соседка и попросила два табурета. На которые, я так понимаю, уселись сотрудники милиции под прикрытием, так сказать. Угу. Здрасте, гости дорогие. Здрасте, здрасте. Ну что, с юбилеем тебя. Держи цветочки. Спасибо. Стоп. Спасибо. А это не все. Вот еще плитка шоколада. Горький, но желаю, чтобы сладко. Спасибо. Ну что, заходите в дом. Только курнем сначала. Хорошо. Смотреться надо. Как думаете, они здесь печатают лотерейные билеты? Кратун, я не знаю. Ну, Андрей, что с отдыхом решили? Знаешь, я недавно книгу прочитала. «Унесенный ветром» называется. Там фраза есть. Я сегодня об этом думать не буду, подумаю завтра. Так у вас же завтра поезд. Муж собирается. Если убийцу не поймаем, сам увидит. Найдет себя помоложе, покрасивее, не такую чокнутую на работе. Потерпи, дружище. Я понимаю, понимаю, укол это больно, больно. Я приеду за тобой, приеду. Ну все, все, мой хорошенький, все. Хорошо, приеду. Все. Ну что, ветеринар, возьми. Надо как-то по денежке решить, а, дед? Будет тебе денежка, будет. Завтра привезу. Вот, мой хороший, ты не мой. Сам поднялся сам. Вот, держи аккуратненько, вернемся. Аккуратно, аккуратно. Все, денежка будет, завтра будет. Мы там это торт сейчас будем разрезать. Идите в дом. Или вам нельзя? Ну как нельзя? Зубы крепкие, кариеса не боюсь. Торт буду. Неси нам сюда. С той стороны двора подъехал мотоцикл. Надо доложить. Прием. Как слышно? Объект вышел из сарая, идет в сторону заднего двора. Секунд 20 назад подъехал мотоцикл. Наши действия. Наблюдаем или задерживаем? Раз на мотоцикле, будем задерживать, чтобы не ушел. Как понял мне прием? Понял, задерживаем. А торт никому не давайте. Мы за ним вернемся. Здесь документ. Борщ, стоять! Я за мотоциклистом! Давай. Я никого не убивал. Брось топор и подальше. Стой, буду стрелять! Я жертва. Разберемся, жертва. Я вам все объясню. Ушел мотоциклист. Плохо. Бери его. А я рука больно. Спасибо. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Я никого не убивал. Ниночка, я не убивал твоего брата, клянусь. Может быть, вашей жене и достаточно, клянусь, а нам нет. А что мне сделать, чтобы вы мне поверили? Ну, давайте восстановим хронологию событий. Алла Андреевна, извините, я взял понятых, осмотрю дом для наличия станка лотерейных билетов. Да, конечно. Давайте. Пару недель назад Шурин приехал из Киева транспаранты рисовать. Сказал, ему нужна помощь. Я только за. Шурин парень общительный, открытый. Девушку себе завел. Школьных друзей вспомнил. Школьных друзей — это Стаса, водителя из обкома комсомола? Да. Стас сказал, есть охотничий домик за городом. Можно туда поехать и отдохнуть. Только единственное, нужно поделать почерк начальника. А Шурину это как два пальца. Встретить и обслужить товарищей по высшему разряду. Так? Угу. Класс. Слушай, а подпись можешь? Легко. Тем же вечером мы поехали в дом приемов. Показали записку, поверили. Нам накрыли, напоили. Шурин какую-то девушку охмурил. Ты же сказал, что работаешь там. Да. Сам на море поедешь, понял? Ну, я думаю, что уже никто никуда не едет. Дальше. Стас, водитель обкомовский, напился и уснул. Девка Шурина где-то пропала. Ну, мы с Шуриным с утра проснулись и решили в баньку пойти. Я пока печку растапливал, он был в предбаннике. Сань, ну ты там долго еще, давай быстрей. Мне документы, щенок. Бать, а тебе зачем? Там шрифт мелкий. Ты все равно не сможешь прочитать. Посмейся, посмейся. Саня, беги. Ты сучонок! То есть вы хотите сказать, что вам и вашему Шурину угрожал отец егеря? Да, но почему, я не знаю. Я просто вспомнил, что у Шурина на квартире была сумка с документами. Что там было, я не спрашивал. Но поняли, что что-то очень ценное. Да, я залез через окно и украл документы. И сразу позвонил Стасику. Подумал, раз он нас туда привез, значит, он всех знает. Я сказал ему, что готов отдать документы. Главное, чтобы меня и мою жену не трогали. Вот оно что. Может, еще и поедем. А человек на мотоцикле это кто? Батя егеря. Точно, я думаю, кого он мне напоминает. Алла Андреевна, вы закончили? Ну, можно сказать, да. Можем пройти в сарай? Да, конечно. Внимание сюда. При свидетелях обнаружили клише для офсетной печати. Вот, пожалуйста. Денежно-вещевая батарея «Спринт». А также станок и кольца заготовки для лотерейных билетов. Чтобы не было сомнений, это поддельный лотерейный билет. Диаметр металлического колечка немного меньше оригинала. Что скажете? Шурин охмурил девушку в Киеве. Она работает на комбинате, где производят эти билеты. Она вынесла бумагу, а он сделал клише. И попросил меня наделать колечек. Сказал, что выигрыш всего лишь 25 рублей никто не заметит. Но я согласился. Ну что? Вы задержаны, Борщ? Руки. Кажется, я раньше вас справился, Алла Андреевна. Составляйте протокол. Ну что, Борщ, выходим. В отделение задержанного. Ты веришь, что отец егеря убийца? Ну, возможная версия. Но вы бы видели, как он ходит. Его жалко было. Я не уверен. Алусик, это ты? Похвали меня. Все вещи уместились в один чемодан. Вот. Что, я зря собирался? Мы не едем? У тебя не хватает времени? Алусик, не молчи, а? Сереж, я очень устала. Это все очень давит на меня. А мы можем поменять билеты на другой день? Ну, хотя бы не на завтра, а на послезавтра. Я эти билеты выгрызал месяц назад. Ну, вот хочешь, пойди в кассу, узнай. Мы же о чем-то с тобой договаривались. Что ты отодвинешь свою работу. Подумаешь о себе, о нас. Понятно. Теперь мне все понятно. Спасибо, отодвинула. Коль, это я. Наведи мне справки на отца егеря. Да, и завтра поезжай за ним в поселок. А я поеду к Стасу, обкомовскому водителю. Он нам явно не все сказал. Да, об отпуске не спрашивай. Это у тебя характеристика отца егеря? Да. Грунской Михаил Кузьмич, 69 лет. Работал в УБХСС. Непростой мужик. За особые заслуги был награжден пистолетом Макарова. Что было большой редкостью. В 55 лет вышел на пенсию. Угу. Скажи, а ты не думал вот над чем? Может, Саша Борщ решил подставить деда? Но увидел у старика наградной пистолет и наплел сыщиком. Подумал. А главное, об этом подумал следователь. Ну, Борщу повезло. Он тогда не стрелял по банкам из карабина, поэтому на теле следов пороховых газов не обнаружили. Не было пороха и на вот том халате. Ох, ты знаешь, тогда же интереснее. Уже больно хочется узнать, что же это за птица Грунской. И что это за документы такие, ради которых можно решиться на двойное убийство. И на побег. Ну что? Пусто. Ушли грунтские. И все, что представляло какую-то ценность, из домика вынесли. Я воду в чайнике пробовал. Горячая еще. Ушли недавно. Я передам по всем постам ориентировку на перехват мотоцикла. Погоди. Он собаку ветеринару повез. Погнали! Честно говоря, я думал, мы уже с вами обо всем договорились. И я так думала. Но вы соврали. И мне пришлось приехать еще раз. Соврал? Вы знали, где снимает квартиру сын Гагарина. И ничего нам не сказали. Вы знали, что парни родственники. И опять-таки ничего не сказали. И самое главное. С вами связался Александр Борщ, и вы ничего нам не сообщили, а тут же побежали к деду. Ну, во-первых, я к деду не бежал. Это запрещено. Не поняла? Это очень влиятельный человек. А мы с вами говорим об одном и том же человеке? Об отце егеря? Да. Перед ним даже мой шеф присмыкается. Ваш шеф, инструктор обкома комсомола? Да. Только я вам больше ничего не скажу, ясно? Мне проблемы не нужны. Стас, для понимания, у вас уже проблемы. И выходов у вас мало. Либо вы мне сейчас все рассказываете, либо мы сцапаем ваших шефов, и тогда будем слушать их версию. Уверяю, они выставят вас не в самом выгодном свете. Успели. Кажется, успели. Смотри, мотоцикл деда. А сам дед где? Сейчас узнаем. Подъедешь ближе? Ребята, дед странным оказался. Сейчас тычет мне дулом пистолета в спину, угрожает. Сказал, убьет, если вы не уедете. По-моему, он не шутит. Ладно, скажу. Примерно месяц назад я узнал, что у шефа проблема. Есть стопка документов, из-за которых его могут посадить. С чего бы это? Пока Брежнев был жив, у всех крыша была. Зашла новая метла. Всем стало страшно. Но я и решил шефа свести с художником. Так. И чем это вы тут у нас занимались, граждане комсомольцы? О-о-о. Дефицитные товары вагонами в Баку гоняли? Не твое дело. Берешься подправить? Сейчас посмотрим. Да не считай ты, просто цену назови и все. 10 тысяч. Хорошо, по рукам. Я в командировку уеду, ты занимайся спокойно. Связь через Стасик. Не затягивай. Думал, класс, помогу шефу. А оказалось, только геморрой ему принес. Давайте не так образно. Что же все-таки произошло? Одноклассничек мой решил в святошу поиграть. Как малевать не будешь? Ты ж взялся. Взялся. Но деньги мне еще никто не заплатил. Да и не могу я. Скотство это. Одно дело себя выгораживать, другое дело чужому человеку могилу копать. Ты с каких пор таким правильным стал? Когда такой умный, как твой шеф, батю моего в тюрьму упрятал. Ты же говорил, что твой батя Гагарин. Я сказал шефу. Тот дал команду любыми способами затащить художника в дом приема. Меня запугали. Понимаете? Иначе мне не сдобровать. Я понимаю. Вы человек слабый. На вас надавили. Вот. Мне угрожали. Понимаете? Угрожали. Сказали, притащи художника. дом охотника. Я говорю, как это сделать? Они говорят, скажи, чтобы уладить конфликт. Я говорю, так он же поймет. Я же маленькая сошка. Тогда дед сказал, а ты предложи ему поделать записку. Изящно. Ну что же было дальше? Что там начальство захотело сделать с художником, я не знаю. Но я решил в этом не участвовать. Просто напился и уснул. Все, с меня взятки гладкие. Проснулся от выстрела. Дед в длинного стрелял. Ну да, теперь все потихонечку начинает вырисовываться. Непонятно только, почему художник не отдал документы. Ладно, не хотел мараться. А хранил почему тогда у себя? А я ему тут же вопрос задал, когда мы только пить начали. Он посмотрел мне в глаза и говорит, а может, я их хочу отправить туда, куда надо, чтобы твой хитроумный начальник никого этими документами не подставил. Прямо Робин Гуд, а не художник. Ладно, Стас, собирайтесь. Едем в прокуратуру. Они уже 5 минут там сидят. Что делать будем? Сидим, ждем. На их требования идти не будем. А что, если они ветеринара убьют? Они убьют. Ветеринар им уже воин нужен. Это их щит. Понимаешь, что если ветеринара не станет, мы их сразу сцапаем. Эй, как тебя там? Руденко, кажется. План такой. Сейчас мой сын сядет в машину ветеринара. Потом в машину пойдем мы. Вы нам дадите уехать. А ветеринара, живого и невредимого, я высажу. Обещаю. А машина? Ты что, идиот? Сынок! Что делаем? А ничего не делаем. Вы же видели, как я стреляю? Я сына Гагарина с 50 метров уложил. Так что не шутите, юноши. Не дергайся. Грузковой, стойте на месте. Стоять. Прямо. Алла Андреевна. Алла Андреевна. Был у шефа. Он доволен. Говорит, чтобы я вам помог. А вы спокойно ехали на море. Поздно, Каратун. Поезд ушел. В прямом и переносном смысле. Но спасибо. Проходите. Гражданин Куликов! Товарищ инструктор! Стойте, милиция! Куда? Отпусти, денег дам! Вот так лучше. Сколько дать? Сколько? Ну, думаю, раз захватит. Не понял. Раз! Так, куда это вы собрались? Инструктор обкома комсомола пытался спрятаться в Баку. А если не ошибаюсь, свои темные делишки, связанные с поставками дефицита, комсомольцы прокручивали именно с Баку. Да, у них там была высокопоставленная крыша. Организованная, кстати, отцом егеря, Михаилом Грунским. И кем же он оказался? Что-то вроде крестного отца. Ну да, где-то так. Курировал коррупционную деятельность влиятельных товарищей. На суде, правда, он преуменьшал свои заслуги. Сейчас, вот, гляньте-ка стенограмму заседания. Так. Сказал, что просто имел авторитет среди знакомых и бывших сослуживцев. Жаловался на то, что его рано отправили на пенсию. Так вижу, вот не учли, что в моих жилах еще текла кровь. Энергия била через край. Какой молодец. Ну и что, красноречие ему на суде помогло? 12 лет. Это мое. С радостью сообщаю, что усилиями нашего следователя Каркнуна удалось остановить штамповку поддельных лотерейных билетов. Встань, Каратун. Молодец. И в газете про тебя напишем. Расскажем, как ты этого фальшивого билетчика поймал. Елена Васильевна, сфотографируйте нас с героем. Как там у вас, Сережа? Ночевал в другой комнате. Удивляюсь, что вообще пришел. А что, купальник принесла? Это. Только не фартовал. Я тебя умоляю. А давайте все вместе теперь фотографируемся. Алла Андреевна. Привет, Куб. Поедешь завтра со мной на следственные действия? Ну, я-то, конечно, поеду, а вы, думаю, нет. Не поняла. Ну, помнится мне, вы хотели передать следственное действие экспертизы Каркнуну перед отпуском. Ты только проснулся. Билеты сгорели, ехать надо было вчера. Билеты сгорели, а санаторная путевка не сгорела. Уехать можно другим поездом. Сережа сказал, что билетов на юг нет. Я ему верю. Билетов нет, это правда. Это что? Те, которые выпали у инструктора? Я не возьму. Инструктор эгоист. Сам бежать хотел. А здесь два билета. Где ты их взял? Выкупил у Нины Борщ. Помните, они на юг собирались ехать, но им сейчас не до этого. Спасибо, Коля. Алла Андреевна, как насчет купальника? Извини, Ларочка, но у купальника другие планы. Он едет в Гагры. Надо мужу позвонить. Коль, я деньги верну.